Человеческие качества и жизненные принципы Беллингема. Джуд Беллингем известен не только своим выдающимся футбольным талантом, но и рядом человеческих качеств, которые достойны уважения. Прежде всего, он проявляет такую черту, как трудолюбие. С ранних лет он усердно работал над своими навыками, что позволило ему быстро прогрессировать и занять лидирующие позиции во всех командах, за которые он выступал. Это стремление к совершенству и желание развиваться делает его отличным примером для подражания для молодых спортсменов. Другим важным качеством Джуда является его приверженность команде и умение работать в коллективе. Он уважает своих товарищей и всегда готов прийти на помощь как на поле, так и за его пределами. Его способность вдохновлять и подбадривать других игроков в трудные моменты говорит о врожденных лидерских качествах. Все это делает Беллингема не только качественным футболистом, но и хорошим другом, на которого можно положиться. Кроме того, Джуд демонстрирует пример скромности и уважения. Несмотря на свои достижения и популярность, он остается последовательным, понимая, что успех – это результат совместной работы всей команды. Хавбек одинаково уважительно общается как с опытными ветеранами, так и с молодыми дебютантами. Он абсолютно не склонен к звездной болезни. Игрок с трепетом относится и ценит поддержку тренеров и болельщиков. Все это создает вокруг него позитивную атмосферу. Даже став мировой звездой, Беллингем не изменяет себе и остается все тем же простым парнем из Бирмингема. Он по-прежнему любит пить газировку, посещать небольшие и атмосферные кофейни, гулять по паркам и сидеть во дворе на лавочке вместе с друзьями. Только теперь он делает это в Мадриде и находится совершенно в другом статусе. А еще парень признавался, что больше всего любит знакомиться и общаться с людьми, которые не знают, кто он такой. Британцу нравится, когда с ним общаются не как с именитым футболистом, а как с обычным человеком. Стойкость и умение справляться с трудностями также являются важными аспектами его характера. Каждый спортсмен сталкивается с вызовами чуть ли не ежедневно. И умение преодолевать их, не теряя при этом мотивации и уверенности в себе, говорит о его сильном духе и самоотверженности. Джуд понимает важность постоянного самосовершенствования. Он активно работает над своими слабостями и подходит к тренировочному процессу с полной самоотдачей. В различных интервью он подчеркивает, что старается учиться у более опытных игроков, и не упускает шанса получить советы от тренеров. Эта открытость к обучению и самосознание свидетельствует о его зрелости, что удивительно в столь юном возрасте. Хладнокровие в стрессовых ситуациях также заслуживает особого внимания. Чаще всего именно от нервной устойчивости игроков зависит исход решающих матчей, и в этом аспекте Джуд показывает значительные успехи. В свой 21 год он соответствует высоким психологическим стандартам европейского футбола. Это позволяет ему не только реализовывать свой потенциал, но и помогать команде достигать поставленных задач. Не менее важно и его поведение за пределами футбольного поля. Джуд активно использует свою популярность для положительного воздействия на общество. Он принимает участие в благотворительных проектах и пытается улучшать жизнь окружающих. Он понимает, что, будучи известным спортсменом, может вдохновлять молодежь и внушать им веру в свои мечты. Джуд Беллингем – это не просто талантливый футболист, но и большая личность с великолепными человеческими качествами. Сумма всех перечисленных факторов делает его образцом для многих людей и значимой фигурой в мире футбола.